Глава 18. Странник. В 1931 году в Москве началось неприметное строительство. Несколько рабочих лопатами рыли землю. Никто не мог тогда представить себе, какое сказочное царство вырастет под земной толщей. Станции и дворцы, сотни километров туннелей, удобные электропоезда и неисчислимое множество людей, проносящихся в них под землей. Метро росло. Рождались новые станции. Туннели неумолимо прокладывали пути новых маршрутов. И когда много лет назад по этому светлому городу из мрамора и гранита, затейливо украшенному тысячами художников и скульпторов, среди людей, спешащих по своим делам, шел молодой паренек, напевая в объективы кинокамер «Я шагаю по Москве», этот новый мир был уже неотъемлемой частью быта и жизни людей. Люди знали, метро было, есть и будет. Проходили годы. Сменялись поколения тех, кто путешествовал по столице. Менялись названия станций, метро ширилось, росло, метро было на века. А потом в этот светлый идеальный мир пришла смерть. Терроризм, взрывы, унесшие десятки жизней. И метро перестало быть безмятежным сказочным царством из белого мрамора. Здесь поселился страх. Этот страх отпугивал одних и манил других. Но метро было, есть и будет. О нем писали книги, которыми зачитывались тут же, в метро, перелистывая бумажные страницы или прокручивая электронные тексты на всевозможных экранах и экранчиках. А потом весь мир канул в небытие, и вся поверхность Земли превратилась в ад, в чужую, враждебную планету, и люди жили лишь в метро. Ведь метро было, есть и будет. И сейчас, спустя 100 с небольшим лет после того, как первая лопата вонзилась в московский грунт, дав начало этому миру, Сергей судорожно сжимал гранату и жмурился от каждого вздрагивания несущейся дрезины. Тяжелые бочки лениво постукивали друг о друга. Странник вглядывался в непроглядный мрак впереди. Дрезина мчалась на пределе своих возможностей, и маломальский понимал, что сейчас они балансируют на невероятно узкой грани между жизнью и смертью. Но Сергей понимал и то, что на кону стоит не просто исход схватки между ним и Моззом. На кону стояло будущее людей и их мира. Будущее метро. Надо сделать так, чтобы метро принадлежало людям, настоящим людям. «Я вижу его», — произнес странник. «Мы догоняем». Сергей не видел ничего, но он рассчитывал на зрение друга и его чутье. Чутье было и у Мозза, и он щедро делился ощущениями со своим носителем. Ганс обернулся. В сотни метров позади и за ним неслись его враги, сокращая разрыв с каждой секундой. Ганс предполагал, что так будет. Он больше не мог недооценивать своего противника. Даже Моз теперь понимал, насколько силен, упорен и бесстрашен человек, который всегда был рядом с его злейшим врагом. И все же Ганс и Моз были уверены в своих силах, в том неповторимом даре, который давал этот не имеющий равных симбиоз. «Это мы еще посмотрим, кто кого», — усмехнулся Ганс. В ленте носового пулемета еще оставались патроны. Ствол не поворачивался назад, однако это не сильно расстраивало Ганса. Впереди уже забрежило свечение Рейха. Блокпост все еще не восстановили. Видимо, большинство солдат было занято наведением порядка. Те же, кто возводил укрепление в туннеле, услышав шум мотора приближающейся дрезины, бросились на перрон. Только один из них догадался опрокинуть на рельсы балки и доски, чтобы помешать движению. Однако нижний щиток дрезины, сделанный на манер бульдозерного ножа отвала, хорошо справлялся со своей функцией по расчистке пути. Все, что было брошено на рельсы, разлетелось в стороны. Замешкавшийся солдат Рейха тоже попал под удар тарана. Его отбросило в сторону, добавив к перечню жертв Мозза новую смерть. Ганс прильнул к пулемету, и когда машина ворвалась на станцию, открыл беспорядочный огонь. Он не пытался кого-то убить, ему нужно было лишь вызвать людей на ответные действия. Дрезина быстро преодолела участок станции и вновь ворвалась в черный туннель. «Что он делает? Зачем?» Странник не понимал намерений врага, зато их отлично понял Сергей. «Ложись на пол!» Нацисты уже опомнились, и когда вторая дрезина влетела на станцию, ее встретил град пуль. Бумажник, как и его товарищ, упал ничком и зажмурился, слушая, как невыносимо скрипят колеса по рельсам и как пули врезаются в корпус. Он с ужасом думал, что будет, если пуля попадет в напалм. То, что борта дрезины выше бочек, не давало стопроцентной гарантии безопасности. И он ощущал, как немеет рука, сжимающая гранату. «Черт, этого еще не хватало!» — проворчал Маломальский и приподнялся. «Сергей, что это? Зачем это?» — закричал вдруг странник. Сергей поднял голову, и то, что он увидел, заставило сердце сжаться. Под сводом станции, в местах, где когда-то крепилось освещение, висели в веревочных петлях и на стальных крюках для мясных туш люди, женщины и дети. «Господи!» — выдохнул Маломальский. «Я не знаю, зачем, брат. Просто мы в мире фашистов». Он размахнулся и швырнул гранату как можно дальше на станцию. «Передайте привет волку, животные!» Дрезина на скорости покинула станцию и вонзилась во тьму туннеля вслед за Гансом. «Повезло нам, Стран-Страныч! Они не попали в бочки!» — крикнул Сергей. Странник не ответил. «Эй, Страныч!» — сталкер повернулся и включил фонарь. Странник сидел на полу, прижимая ладонь чуть ниже левого плеча. Между пальцев струилась кровь. «Больно, Сергей!» — простонал напарник. «Они попали не в бочки!» «Черт!» — Сергей кинулся к другу. «Как же ты так, дружище? Но зачем ты высунулся?» «Прости, я совсем забыл, что люди опасные очень!» Отрывисто говорил странник и морщился от боли. «Погоди, ты не разговаривай сейчас. Дай на рану посмотрю». Маломальский осторожно приподнял товарища и осветил фонарем рану. Затем осмотрел спину. «Пуля на вылет прошла. Одной проблемой меньше». «Какой?» «Ее доставать не надо, и боль не такая сильная будет. Но кровь хлещет. Погоди». Он полез в свой рюкзак и достал полиэтиленовый сверток, в котором было все необходимое для перевязки. Сделав надрезы в одежде, он наскоро обработал и заклеил рану. «Ты, главное, шевелись теперь поменьше. Потерпи. Вот поджарим этого урода, вернемся домой, и дядька Казимир тебя заштопает. Он это хорошо умеет. Как новый будешь!» «Домой!» — через силу улыбнулся странник. Ганс свирепым взглядом буравил темноту позади. Преследователи все-таки проскочили Рейх, и их дрезина продолжала мчаться следом, постепенно сокращая расстояние. Его машину резко дернуло в сторону, и из-под колес вырвался сноп искр. Носитель Мозза уже решил, что дрезина сошла с рельсов и сейчас летит в стену, иного объяснения он не видел. Раздался страшный треск, и в разные стороны полетели пыльные и сухие обломки досок. Но, к удивлению Ганса, дрезина продолжала мчаться по рельсам, пробив дощатый щит, которым был заделан какой-то неизвестный доселе туннель, уходящий вправо. Ганс не знал, куда ведет ответвление, и Моззу это тоже было неведомо. Странный туннель ничем не отличался от других артерий метрополитена, кроме одного. Его облюбовали крысы. Такого количества грызунов шталкер никогда еще не видел. Кишащие этими тварями пути напомнили ему неприятные и пугающие слухи, ходившие в метро много лет назад про поглощенную крысами Тимирязевскую. Сейчас сотни грызунов разлетались в стороны от удара стального тарана и гибли под колесами дрезины. Сергей не на шутку испугался, когда их дрезину резко дернуло вправо, и они буквально выпрыгнули из туннеля, по которому ехали, в какой-то другой. Он выхватил из кармана карту метро, старательно нарисованную Казимиром, и, осветив фонарем, попытался ее рассмотреть. «Черт! Где мы? Этого туннеля просто не существует! Куда нас понесло, а?» «Я не знаю, Сергей. Это ведь твой мир!» — послышался голос странника. «Мой мир — это Тульская! А тут я ни черта не пойму!» — громко проворчал Маломальский, продолжая изучать карту, трясущуюся от движения. «Ты не понял, Сергей. Ошибаешься. Твой мир всюду, где ты можешь ступить и дышать, даже если ты в маске дышишь. Не грузи меня и болтай поменьше, тебе вредно, силы теряешь». Когда-то туннели выглядели для обывателя мистическими и манящими. Человек приходил на ярко сверкающую станцию, садился в вагон и через некоторое время оказывался на другой станции, такой же светлой и великолепной, но со своим узнаваемым лицом. Простого пассажира мало интересовало, что там, в темном промежутке между этими двумя мирами. Он словно космический путник, герой одной из тех бесчисленных фантастических саг, что читались по пути домой, на учебу или работу, переносился с одной планеты на другую, телепортируясь через неведомое и остающееся загадочным черное пространство Вселенной. А потом весь человеческий мир в одночасье истлел в пожаре войны. И люди остались только тут, в мире метро, куда больше не спешили поезда, а до соседней станции приходилось добираться пешком по этим самым туннелям. Казалось, что всем тайнам тут же придет конец, и романтический ореол исчезнет, выметаемый движением сотен выживших людей, кочующих с одной станции на другую. Но это мнение оказалось ошибочным.